«Легче сказать, чем сделать», — пробормотала Фиби. «А ты попробуй, самой будет приятно». Ухватившись за поводья, она тут же закрыла от страха глаза и взмолилась об одном, чтобы все поскорее кончилось. Стоя посреди площадки, Кейта водил лошадь на длинной привязи по кругу, время от времени делая Фиби отнюдь не ласковые замечания. «Сидишь, как мешок с картофелем», — ворчал он. «Выпрямись, расправь плечи. Не нужно так сжимать поводья. Ради бога, Фиби, открой, наконец, глаза. Взгляни на белый свет. Он не так уж плох». Она открыла и тут же снова зажмурилась. И закусила губу от страха. «Ну и ну!» — в отчаянии воскликнул Кейта, останавливая лошадь. «Никогда в жизни не видел такого. Никакого терпения не хватит». «Ну что я должна делать, в конце концов?» — с еще большим отчаянием воскликнула Фиби. «Для начала хотя бы открой глаза и отцепи руки от луки», — с преувеличенным спокойствием произнес Кейта. «А еще сядь прямее, прижми колени к седлу и расслабься, прошу тебя. Расслабься, черт побери! Так, уже лучше». Лошадь какое-то время еще медленно ходила по кругу, пока, наконец, Кейта не произнес. «Что ж, шагом почти уже получается. Теперь попробуем легкую рысь». «Нет!» — отчаянно крикнула Фиби. «Да!» — взревел он, натяжением повода заставляя лошадь перейти на избранный им аллюр. «Так, приподнимайся на стременах!» — скомандовал он. «Да что с тобой такое, черт возьми? Совсем не ощущаешь конского ритма. Это тебе не стихотворные рифмы, дорогая?» Фиби казалось, что никогда ни одно человеческое существо в мире так не мучилось, как она. Зачем вообще появились на свете лошади? И зачем появился тот, кто заставляет ее проделывать все эти жуткие вещи? Нет, просто возмутительно. Он остановил лошадь и подошел ближе. Никогда и нигде такого не видел. Я же пытаюсь спокойно объяснить тебе. «Ничего вы не пытаетесь», — со слезами в голосе воскликнула она. «А просто кричите на меня. Я делаю все, что могу, стараюсь изо всех сил, а вы грубо кричите. Вы никудышный учитель, милорд, у вас нет ни капли терпения, никто и ничему у вас никогда не научится, вот что я скажу». Кейта даже попятился под напором этих гневных, осуждающих слов. «Что за чушь она несет, эта девчонка?» «Чепуха», — нахмурился он, — «ты просто не хотела слушать, а теперь во всем винишь меня». «Я хотела, хотела, но ничего не получается. Если так уж нужно ездить верхом, то пускай меня учит кто-нибудь другой». В запале она не заметила, как высвободила ногу из стремени и начала падать с седла. Кейта едва успел подхватить ее. «А теперь что ты делаешь? Так не сходит с коня ни один нормальный человек в мире». «Все, с нее достаточно». Она уперлась руками ему в грудь и оттолкнула его с такой силой, на какую только была способна. «Вы не слышите, что я вам говорю. Только ругаете меня и ругаете. Противный тиран! Вот вы кто!» Она гневно смотрела на него, а из глаз ее катились слезы. Кейта ошеломленно замолчал. Он не мог понять причины ее взрыва, слез. Пока он приходил в себя, она уже зашагала к воротам выгона. «Фиби!» — окликнул он и, бросив повод на землю, поспешил ей вслед. «Куда ты собралась, девочка?» Он нагнал ее, остановил, повернул к себе, приподнял подбородок, гнев ее угас. «Вы так обидели меня!» — сказала она, вытирая перчаткой слезы. «Так обидели! Ведь я старалась, а вы? Только крики и ругань!» В глазах ее была все та же обида и решимость противостоять. Странно, но ему даже нравилось это, хотя он не привык к неподчинению.